Личность есть форма проявления индивидуальности. Но природа не считается с формой жизни, обрекая каждую на уничтожение для того, чтобы жизнь могла продолжаться. Преемственность форм образует цепь звеньев жизни. Звенья меняются, цепь непрерывна. Личность есть орудие индивидуальности, служащее для того, чтобы индивидуальность могла с ее помощью расти и развиваться. Для блага и роста индивидуальности не имеет значения, страдает или наслаждается счастьем та личность, которая служит ее высшим целям. Ей, то есть индивидуальности, надо, чтобы она могла собрать через посредство личности все разнообразие человеческого опыта, который дает и может дать жизнь. Для этой цели она вынуждена облекаться в форму личности, дабы через нее соприкасаться с земным планом и всем тем, что может он дать в смысле опыта и знания духу. Надо в себе отделить приходящую смертную личность, имеющую право прожить на земле определенное количество лет, от своей бессмертной перевоплощающейся индивидуальности, чтобы, расчленив смертное от бессмертного, перенести сознание в сферы неприходящего и достичь этим путем состояния непрерываемого сознания, то есть фактического бессмертия. Личность будет очень упорно сопротивляться этому расчленению, ибо она полагает в себе, в своем существовании, в своих интересах, устремлениях и мыслях весь смысл своей жизни, в то время как в ней самой нет и не может быть самодавлеющей цели существования, хотя бы только потому, что это существование ограничено несколькими десятками лет, которые завершаются смертью и уничтожением этой самой личности. Личность, самость и астрал связаны тесно. Все они смертны. Смерти подлежит не только физическое тело, но и тонкое и ментальное тела. Бессмертна только индивидуальность. Если сознание переносится в ее сферу и прочно утверждается в ней, то и личность, и все прочие оболочки как бы пронизываются высшим сознанием, когда оно отождествляет себя уже не с ними, но с высшим началом в себе, со своей индивидуальностью, со своим высшим «я». Огненно надо запечатлеть в земном сознании это понимание неприходящего, бессмертного, вечного начала в себе, памятуя о нем непрестанно и зная, что безмолвный рекордер в себе, вечно смотрящий, бессмертен, и что он и есть истинное «я» человека, а остальное, вся жизнь на земле, сон приходящий, не оставляющий после себя ничего, что мог бы взять он с собою, за исключением знания и опыта, преображаемого в плотном мире и других приходящих мирах через те временные оболочки, в которые он облекает себя для достижения этой цели, включая сюда и смертные личности своих бесчисленных воплощений.